«Оскорбляю вас?» — презрительно усмехнулся лорд Винтер. «Неужели же, сударыня, вы полагаете, что это возможно?» «Вы, милостивый государь, или пьяны, или сошли с ума», — сказала миледи. «Ступайте прочь и пришлите мне женщину для услуг». «Женщина очень болтлива, сестра. Не могу ли я заменить вам камеристку? Таким образом, все наши семейные тайны останутся при нас». «Наглец!» — вскричала миледи вне себя от ярости и кинулась на барона, который стал в выжидательную позу, положив одну руку на эфес шпаги. «Э-э-э!» — произнес он. «Я знаю, что вы имеете обыкновение убивать людей, но предупреждаю, я буду обороняться хотя бы и против вас». «О, вы правы!» — сказала миледи. «У вас, пожалуй, хватит низости поднять руку на женщину». «Да, быть может. К тому же у меня найдется оправдание. Моя рука будет, я полагаю, не первой мужской рукой, поднявшейся на вас». И барон медленным обвиняющим жестом указал на левое плечо миледи, почти коснувшись его пальцем. Миледи испустила сдавленный стон, похожий на рычание, и попятилась в дальний угол комнаты, точно пантера, приготовившаяся к прыжку. «Рычите сколько вам угодно!» — вскричал лорд Винтер. «Но не пытайтесь укусить, ибо, предупреждаю, это для вас плохо кончится. Здесь нет прокуроров, которые заранее определяют права наследства, нет странствующего рыцаря, который вызвал бы меня на поединок из-за прекрасной дамы, которую я держу в заточении. Но у меня есть наготове судьи, которые, если понадобится, учинят расправу над женщиной настолько бесстыдной, что она при живом муже прокралась на супружеское ложе моего старшего брата, лорда Винтера. И эти судьи, предупреждаю вас, передадут вас палачу, который сделает вам одно плечо похожим на другое». Глаза миледи метали такие молнии, что хотя лорд Винтер был мужчиной и стоял вооруженный перед безоружной женщиной, он почувствовал, как в душе его зашевелился страх. Тем не менее он продолжал говорить, но уже с закипающей яростью. «Да, я понимаю, что, получив наследство после моего брата, вам было бы приятно унаследовать и мое состояние. Но знайте наперед, вы можете убить меня или подослать ко мне убийц. Я принял на этот случай предосторожности. Ни одно пенни из того, чем я владею, не перейдет в ваши руки. Разве вы недостаточно богаты, имея около миллиона, и не пора ли вам остановиться на вашем гибельном пути, если вы делали зло из одного только ненасытного желания его делать? О, поверьте, если бы память моего брата не была для меня священна, я сгноил бы вас в какой-нибудь государственной тюрьме или отправил бы в Тайберн на потеху толпы. Я буду молчать, но и вы должны безропотно переносить ваше заключение. Дней через 15-20 я уезжаю с армией в Ла-Рошель, но накануне моего отъезда за вами прибудет корабль, который отплывет на моих глазах и отвезет вас в наши южные колонии. Я приставлю к вам человека, и будьте покойны, он всадит вам пулю в лоб при первой вашей попытке вернуться в Англию или на материк». Миледи слушала с пристальным вниманием, от которого ширились зрачки ее сверкающих глаз. «Да, теперь вы будете жить в этом замке», — продолжал лорд Винтер. «Стены в нем толстые, двери тяжелые, решетки на окнах надежные. К тому же ваше окно расположено над самым морем. Люди моего экипажа, беззаветно мне преданные, несут караул перед этой комнатой и охраняют все проходы, ведущие на двор. Да если бы вы и пробрались туда, вам предстояло бы еще проникнуть сквозь три железные решетки. Отдан строгий приказ. Один шаг, одно движение, одно слово, указывающее на попытку к бегству, и в вас будут стрелять. Если вас убьют, английское правосудие, надеюсь, будет мне признательно, что я избавил его от хлопот. А, на вашем лице появилось прежнее выражение спокойствия и самоуверенности. Вы рассуждаете про себя: 15-20 дней, ничего, ум у меня изобретательный, я до того времени что-нибудь допридумаю, я чертовски умна и найду какую-нибудь жертву. Через 15 дней, говорите вы себе, меня здесь не будет. Что ж, попробуйте». Миледи, видя, что лорд Винтер отгадал ее мысли, вонзила ногти в ладони стараясь подавить в себе малейшее движение души, которое могло бы придать ее лицу какое-нибудь иное выражение, помимо выражения тоскливой тревоги. Лорд Винтер продолжал. «Офицера, который остается здесь начальником в мое отсутствие, вы уже видели и, стало быть, знаете его. Он, как вы убедились, умеет исполнять приказания. По дороге из Портсмута сюда вы, конечно, я ведь вас знаю, пытались вызвать его на разговор. И что вы скажете? Разве мраморная статуя могла быть молчаливее и бесстрастнее его? Вы уже на многих испытали власть ваших чар и, к несчастью, с неизменным успехом. Испытайте-ка ее на этом человеке, и, черт возьми, если вы добьетесь своего, я готов буду поручиться, что вы сам дьявол». Лорд Винтер подошел к двери и резким движением распахнул ее. «Позвать ко мне господина Фельтона», — распорядился он и, обращаясь к миледи, сказал. «Сейчас я представлю вас ему». Между этими двумя лицами воцарилось напряженное молчание. Затем в наступившей тишине послышались медленные размеренные шаги, приближающиеся к комнате. Вскоре в полумраке коридора обозначилась человеческая фигура, и молодой лейтенант, с которым мы уже познакомились, остановился на пороге, ожидая приказаний барона. «Войдите, милый Джон», — заговорил лорд Винтер. «Войдите и закройте дверь». Офицер вошел. «А теперь», — продолжал барон, — «посмотрите на эту женщину. Она молода, она красива, она обладает всеми земными чарами. И что же? Это чудовище, которому всего 25 лет, совершило столько преступлений, сколько вы не насчитаете и за год в архивах наших судов. Голос располагает в ее пользу, красота служит приманкой для жертвы, тело платит то, что она обещает, в этом надо отдать ей справедливость. Она попытается обольстить вас, а, быть может, даже и убить. Я извлек вас из нищеты, я дал вам чин лейтенанта, я однажды спас вам жизнь. Вы помните, при каких обстоятельствах? Я не только ваш покровитель, но и друг, не только благодетель, но и отец. Эта женщина вернулась в Англию, чтобы устроить покушение на мою жизнь. Я держу эту змею в своих руках, и вот я позвал вас и прошу, друг мой, Фельтон, Джон, дитя мое, оберегай меня, и в особенности сам берегись этой женщины. Поклянись спасением твоей души сохранить ее для той кары, которую она заслужила. Джон Фельтон, я полагаюсь на твое слово. Джон Фельтон, я верю в твою честность». «Милорд», — ответил молодой офицер, вкладывая в брошенный на миледи взгляд всю ненависть, какую только он мог найти в своем сердце, «милорд, клянусь вам, все будет сделано так, как вы того желаете». Миледи перенесла этот взгляд с видом безропотной жертвы. Невозможно представить себе выражение более покорное и кроткое, чем то, какое было написано на ее прекрасном лице. Сам лорд Винтер с трудом узнал в ней тигрицу, с которой он за минуту перед тем готовился вступить в борьбу. «Она не должна выходить из этой комнаты, слышите, Джон?» — продолжал лорд Винтер. «Она ни с кем не должна переписываться, не должна разговаривать ни с кем, кроме вас, если вы окажете честь говорить с ней». «Я поклялся, милорд, этого достаточно». «А теперь, сударыня, постарайтесь примириться с Богом, ибо людской суд над вами свершился». Миледи поникла головой, точно подавленная этим приговором. Лорд Винтер движением руки пригласил за собой Фельтона и вышел из комнаты. Фельтон пошел вслед за ним и запер дверь. Мгновение спустя в коридоре раздались тяжелые шаги солдата морской пехоты, стоявшего на карауле с секирой за поясом и с мушкетом в руках. Миледи несколько минут оставалась все в том же положении, думая, что за ней наблюдают сквозь замочную скважину. Потом она медленно подняла голову, и лицо ее вновь приняло устрашающее выражение угрозы и вызова. Она подбежала к двери и прислушалась, затем взглянула в окно, отошла от него, опустилась в огромное кресло и задумалась.